770. Мысль проникает все сферы и как отпечаток кладет свои утверждения. Творчество заключается в новых отпечатках на сознании. Каждая энергия имеет силу творческую. Самое тонкое сознание имеет самую лучшую восприимчивость. Самое устремленное сознание может утвердить отпечатки своей мысли. Творческая мощь утверждается центрами тонких восприятий. Каждая тонкая энергия отражается на творчестве духа. Как же мысль творит и как утверждает каждый отпечаток? Владыки так творят. Так же творит Агни-йог. Если бы человечество поняло, как величествен творческий импульс мысли, то каждая рождающаяся мысль выявилась бы на общее благо. Так каждая жемчужина духа творит лучшие возможности.